Глава 36. «И еще», — добавил Элигу, — «потерпи немного, и я тебе поведаю, скажу и другое о Боге. Издалека я поведу свою мысль, чтобы правоту моего Творца показать. Воистину, слова мои правдивы, перед тобой совершенный в знаниях. Бог могуч, не отвергнет могучий того, кто духом тверд. Не оставит он нечестивцев живых, а несчастным по справедливости воздаст. От праведников не отведет он взор, на царский трон их посадит, навеки возвысит. А если они в оковах, пленены цепями несчастья, это он им на дела их указует, на их злодейство и на гордыню, отверзает им слух и вразумляет, велит от греха отвратиться. Если послушаются и все исполнят, то благим будет завершение их жизни и приятными оставшиеся годы. Они послушают, пойдут через стремнину, погибнут в своем безрассудстве. Сердце нечестивцев гневом полно, не взмолятся, когда он их в цепи закует. В юности погибают они, блудниками при капищах жизнь кончают. Но бедного он избавляет от бед, угнетенному отверзает слух. И тебя бы он вывел из теснины на простор, где нет преград, яствами стол твой уставил. Но ты желаешь суда над нечестивцем, твои мысли о суде и приговоре. Береги, чтоб изобилие тебя не прельстило, чтоб не сбил с пути щедрый подкуп. Спасешься ли от беды богатством, даже если напряжешь все силы? Зря ты мечтаешь о той ночи, когда будут сметены народы. Остерегайся склониться к злодейству, недаром посланы тебе испытания. Смотри, как велика Божья сила! Есть ли наставник ему подобный? Кто укажет ему, как поступать? Кто ему скажет: «Плохо ты сделал»? Всегда превозноси его дела, которые людьми воспеты. Взирают на них люди, издали им дивятся. Да, Бог превыше нашего разумения, и число его лет непостижимо. Он собирает водяные капли, что сгущаются в дождевые струи, проливаются из облаков, ливнями людей орошая. Кто постигнет, как он облака простер? Грохочет громом жилище его, когда он сиянием окружает тучи и скрывает вершины гор. Так он судит народы, в изобилии дарует им пищу. От рук его молния исходит, ударит, куда он прикажет. Громы о нем возвещают, о яростном гневе на злодейство.